Через несколько дней после начала событий, Санкт-Петербург. Он вышел из дома, радуясь солнечной погоде. Сегодня был такой хороший день. Полковник Изместьев работал в военкомате, считался педантичным, аккуратным, дисциплинированным сотрудником. Его перевели сюда из Ростова 4 года назад. И он добросовестно трудился, не вызывая никаких подозрений у своих коллег. Иногда, очень редко, он болел, но все знали, что полковник имел 2 тяжелых ранения, полученных в Чечне и Дагестане. Поэтому никто ему особенно не досаждал. К тому же Изместьев был не просто надежным сотрудником, но и помогал своим молодым коллегам по работе, никогда и никому не отказывая в помощи. Его любили и уважали. По голосу рассказывали, что он имел несколько боевых орденов и был очень смелым человеком. Изместьев был родом из Архангельска и поэтому так любил Санкт-Петербург, где прошли его студенческие годы, где он встретил свою будущую жену. К тому же на севере летом всегда стояли белые ночи, которые навевали легкую грусть. Изместьев зашагал к своему военкомату. Он посмотрел на часы. До начала работы осталось около 15 минут. Полковник обычно проходил этот маршрут в привычно быстром темпе. Вот и на этот раз он шагал словно на параде, высоко поднимая правую руку. Он немного хромал после ранения, но старался четко отбивать шаг. Некоторые прохожие, уже знавшие о чудаковатом герое полковнике, вежливо с ним здоровались. Он отвечал им легким кивком головы. Он уже подходил к своему военкомату, когда увидел шагнувшего к нему человека, и вместе узнал его. «Здравствуйте, полковник», — сказал человек, подойдя ближе и протягивая руку. Рукопожатие было достаточно крепким. «Доброе утро», — вежливо поздоровался полковник. «Что случилось?» «Мне поручено вам передать», — торопливо произнес связной, «что со следующего месяца деятельность вашей организации будет приостановлена». «Я вас не совсем понял», — нахмурился Изместьев. «О чем вы говорите?» «Принято решение о ликвидации организации», — пояснил человек, «и ваш санкт-петербургский филиал будет закрыт и распущен». «Мы этого не позволим», — возразил Изместьев, «и я не получал никаких сведений из Москвы». «Считайте, что получили», — сообщил связной. «Со следующего месяца организация «Щит и меч» прекращает свою работу. Вы можете объявить об этом всему санкт-петербургскому филиалу, который вы возглавляете». «Причины? Я могу узнать причины?» «Вы слишком активно проявили себя в разных странах. Сейчас, после нашумевшего убийства Витовченко в Лондоне, принято решение о консервации вашей организации. Вы становитесь слишком удобной мишенью для критиков, которые ищут любой негатив о нашей стране». «Понимаю», — кивнул Изместьев, — «значит, всех распустить». «Всех», — кивнул связной, — «всех, кроме вашей оперативной группы, полковник». «А зачем она нам нужна, если организация не будет существовать?» — поинтересовался Изместьев. «Хорошо еще, что вы меня предупреждаете. Раньше вы меня просто ликвидировали или отправили на пенсию». «Это не тот случай», — улыбнулся связной. «Вы и ваша оперативная группа вольются в другую организацию, которая уже создана на месте прежней. Но только вы и ваша оперативная группа. Новый связной прибудет через 2 дня, вы знаете его в лицо». «Кто это?» «Вы его сразу узнаете», — пояснил незнакомец. «А теперь мне пора. До свидания, полковник, и ждите нашего нового связного». Он повернулся и зашагал куда-то вглубь питерских проходных двориков. Изместьев остался стоять. Он даже не повернул голову в сторону уходившего. Нужно было обдумать ситуацию и придумать объяснение для людей. Ему предстояла очень трудная неделя.